Глава 24. «Ты был весьма достойным противником. В бою великолепен. Я буду считать, что тебе не хватило времени. Оно было на моей стороне». Гуэй не видел никого и ничего, только сплошную тьму. И кому принадлежал этот голос, он не знал. Он звучал незнакомо, но в то же время отзывался внутри, словно был его собственный. «Больше всего на свете ты боялся смерти, изучал различные техники и философские мысли. Насколько же ты был отчаянным, разбросался изучать каждое новое учение, смешал в себе знания конфуцианства, даосизма и буддизма. Чему ты был верен? Правда ли, что и темный путь ты избрал из одного лишь желания побороть демонов? Не обманывай себя. Ты искал быструю дорогу к бессмертию, ибо уже тогда боялся встретить неизвестность». Голос зазвучал откуда-то с другой стороны. «И что? Вот твоя смерть. Она тебя еще страшит?» «Я здесь, значит, еще жив», — возразил Гуэй. «Не обманывай себя и в этом», — засмеялся некто. «Твое тело мертво. То, что здесь, не более чем остаток, который вскоре рассеется». Голос снова раздался с противоположной стороны. «Гуэй, ты был мечником. Почему же ты предал клятву? Неужто тебя так завлекал титул князя вероломства? Ты уже не человек, но еще и не демон. Чудовище!» И прямо возле уха. «Ты цеплялся за совсем бессмысленную и бесполезную жизнь. Оставь ее. Пусть твою плоть съедят». «Не цепляйся!» — все продолжал голос. «Желая жить, ты губишь других. Исчезни!» «Значит, ты дух отчаяния!» — оскалился Гуэй. «Что с того, что ты знаешь меня?» — ответил голос. «Это ничего не изменит. Ты мертв. Но я дам тебе возможность жить. Служи мне. Мне, а не ему!» «Я ошибся», — понял Гуэй. «Ты не дух отчаяния. Ты кто-то иной». «Что ж, отчасти ты назвал меня верно. Если будешь служить мне, то я дам тебе возможность жить». «И какой ты службы от меня хочешь?» «Я заперт в этом доме и хочу, чтобы ты меня освободил». «Разве не ты меня убил?» «Да, это был я, но не потому что...» Только и успел услышать Гуэй, и следующее, что он почувствовал, как из его собственной груди вырывается низкий рык. «Перестань его щипать!» Глухо послышался голос Юншена. «Но он не просыпается!» — встревожно ответил Сяо Ту. Наконец Гуэй смог поднять налитые свинцом веки. На него большими глазами смотрел бледный Сяо Ту. Глаза юноши и впрямь выглядели больше, чем обычно, да и лицо осунулось. «Ты чего такой бледный?» — спросил Гуэй. «Потому что спас тебе жизнь!» — ответил за него Юншен. «Своей не пожалел. Еще бы немного, и ты вовсе поглотил его душу». Гуэй посмотрел на свою рану. Та не затянулась, но уже не была смертельной. Сяо Ту помог мастеру снять рубаху и достал из сумки бинт, принявшись перевязывать ему живот. «Что ты тут делаешь?» — спросил Гуэй, жмурясь от боли. Михоу заметил одну из кукол и побежал за ней в сторону городских ворот. Мне было страшно, поэтому я зашел. «В самый страшный дом?» — усмехнулся Гуэй, слабо потрепав Сяо Ту по голове. «Странный юноша», — удивился ответу Юншен. «Значит, Михоу побежал за бумажной куклой?» — переспросил писаря Гуэй. Сяо Ту кивнул, но их перебил Юншен. «Скажи, мастер, что за технику ты применил? Я видел, будто бы ты забирал ци этого юноши». Гуэй внимательно посмотрел на Юншена. Плечи героя были напряжены. Он сжимал в руке меч, приготовившись в любой момент вынуть его из ножен. Кажется, сейчас герой смотрел на Гуэя не как на названного брата, а как на чудовище. «Нет же!» — заступился Сяоту, замахав руками. «Это не моя ци!» «Так и есть!» — перебил писаря мастер. «Следуя по пути демона, я узнал много техник. Среди них были и те, что позволяют отнять чужую ци, чтобы выжить». Юншен крепче сжал меч. «Значит, ты все же стал демоном?» Гуэй медлил с ответом. Воздух стал тяжелым от напряжения. «Нет», — коротко ответил Гуэй. «Пока еще нет». Юншен пока отступил. Когда Сяоту помог ему одеться и встать, темный мастер подошел к отрубленной кисти. «Сяоту», — обратился к нему Гуэй. «У меня, похоже, голова кружится. Сколько пальцев ты видишь?» Сяоту долго всматривался в лежавший на полу обрубок демонического тела, кажется, пересчитывая. «Не пойму», — тряхнул он головой. 3, 4, 5, 6. Да, здесь 5 длинных пальцев и 1 большой». «Это значит, что либо при жизни он имел дефект, либо же никогда человеком не был». «Насколько это важно?» — уточнил Юншен. «Неважно. Просто интересный факт», — ответил Гуэй. «Гуэй!» — звал кто-то в коридоре. «Зазнавшийся индюк!» — добавил он же. И опять громко. «Мелкий сяо-сяо, из-за которого я вечно влипаю в неприятности! Напыщенный Юншен! Претензий не имею, просто чтобы остальным обидно не было!» В дверном проеме возникла широко улыбающаяся физиономия Михоу. «Прячьтесь от меня!» «Зачем ты здесь?» — спросил Юншен. «Как ты теперь выберешься?» «Без труда! Вы же меня в беде не оставите!» «Сам в лес, сам и выбирайся», — ответил ему Гуэй. «Да я же ради вас!» «Вернулся на улицу, никого. Думал, все уже закончилось. Или вы все померли. Решил проверить». «Ты сам пошел в дом?» — удивленно спросил Гуэй. «Я только пальчиком потрогал. Не знал же, что затянет». «Разве это не очевидно?» «С недавних пор не очевидно». Михоу стал серьезным. «Мастер», встав на колени, обратился к нему Юншен. «Я недостоин». Сложил он окровавленные кисти рук вместе, отдавая честь и поднимая перед собой оружие. «В бою я обронил свой меч, в то время как ты призвал его духа, и тот откликнулся на твой зов». Он взял оружие плашмя и протянул Гуэю. «Прошу, мастер, примите». Сяоту посмотрел, по всей видимости, на необычный и дорогой меч. Клинок из прочного металла был украшен гравировкой, а увенчанная синей кистью рукоять из кости какого-то животного сверкнула позолотой. Сяоту старался рассмотреть его получше, но из-за царившей вокруг ночи это было невозможно. «Ты ошибаешься», — ответил Юншену Гуэй. «Сковывающий льдом по праву принадлежит тебе. Его дух пришел мне на зов только потому, что по велению судьбы сейчас во мне ян больше, нежели инь. Моя клятва была и остается в том, что мечником я никогда впредь не стану». «Мастер», — окликнул его Сяоту, словно что-то вспомнив. «Герой Юншен достал из вашего живота талисман». «Верно, вот», — засуетился герой, доставая из рукава и передавая мастеру окровавленный листок бумаги. И Гуэй развернул его. «Не знаете, что это?» «Знаю. Этот дух, кем бы он ни был, желал сделать меня своим прислужником. Этот талисман сделал бы из меня его марионетку. Ты вновь спас меня». Мастер проявил уважение, поклонившись герою. «Раз так, брат Юн, оставаться здесь дольше опасно. Поэтому я прошу тебя забрать Сяоту, а мне нужно сделать несколько расчетов, чтобы освободить Михоу. Не беспокойся, я все поставлю на место». «Мы можем выйти вместе», — предложил Юншен. «Не забывай, ты герой, я мастер, а Михоу — демон. Но Сяоту — обычный юноша. Теперь мы знаем, что кукла, заполонившая город, принадлежат этому духу. А нечто я только слышал, но никогда не встречал. Нам с ним не справиться. Сообщи брату У о том, что в его доме находится столь опасное существо. Пусть он пригласит мастеров и монахов». «Я понял», — принял приказ Юншен. «Значит, он может сделать марионеткой любого человека?» «Скорее всего, не любого. Иначе бы все в этом городе уже стали бы его куклами». Сказанное заставило всех глубоко задуматься. Особенно не радовала подобная перспектива Сяо Ту. Он представил, что случилось бы, если бы каждый человек в этом городе стал марионеткой злого духа. Но будь это и впрямь так, то зачем куклам похищать людей? «Думаю, больше интересного мы не найдем», — прервал молчание Гуэй. «Самое важное мы увидели, и нужно поскорее выбираться. К тому же я ранен и устал. Если мы кого-то встретим, то для брата Юна и Михоу мы с Сяо Ту станем обузами. Поэтому...» — обратился он снова к герою. «Позволь попросить тебя вначале вынести из дома Сяо Ту, а позже, если на то еще будет необходимость, вернуться за мной». «Хорошо», — согласился Юншен и, легко закинув Сяо Ту на плечо, понес его на улицу. «Тебя в самом деле хотели сделать прислужником?» — усмехнулся Михоу, когда они с Гуэем остались наедине. «Я представляю, как бы ты летал». «Это не имеет никакого отношения к вырезанным из бумаги куклам. Они бывают и набивными». «Жуть какая!» — сказал демон, чувствуя, как волосы на теле встали дыбом. Гуэй завалился на подставившего плечо Михоу. «Нам нужно вернуться в первую комнату. Я должен передвинуть несколько предметов. Это ослабит притяжение». «Мастер», — вдруг серьезно сказал Хуаван, — «мы, конечно, временами не ладим, но только подумал, что ты мог стать набитой куклой. Знай, ты единственный мастер в моем сердце». Гуэй повернулся к нему. «Теперь я должен купить дом, чтобы мы жили все вместе? Я серьезно!» Гуэй засмеялся. «Михоу, не привязывайся ко мне настолько сильно. Я не бессмертен, и настанет день, когда я умру». «Но не такой же позорной смертью!» «Надеюсь, с позором умереть ты мне и не дашь». Они возвращались по темным коридорам. «Значит, ты побежал за куклой?» «Да, но упустил ее возле леса». «Даже так?» — задумчиво произнес Гуэй. «А как ты перебрался через стену?» «Перелетел. Не видишь, из ушей крылья торчат». «Михоу!» — строго произнес Гуэй. «Она перелетела, и мне тоже пришлось сбираться на стену и прыгать. Поэтому и упустил». «Кукла не попала в дом. Она смогла преодолеть внешнюю стену и скрылась в лесу». «Но я тоже не сразу в дом попал». «Ты демон, а она всего лишь кукла. Ловушка работает по принципу магнита. Попробуй одним и тем же магнитом притянуть легкий и тяжелый предмет. Что будет?» «Надо усилить свою инь», — воодушевился Михоу, выставив грудь колесом. «Только представь, если я стану для дома настолько тяжелым, что он сам ко мне притянется». «Не о том ты думаешь», — сказал Гуэй, возвращая его из мира грез. Дойдя до учебной комнаты, он приступил к расчетам. «Если хозяин этой куклы здесь, зачем ей улетать в лес? Для нее правильнее было бы вернуться в дом». Мастер подошел к набору с кистями для письма и, взяв его, переставил прямо напротив выхода. «Не стой там!» — приказал он, показывая, что от двери нужно отойти. «Я перенаправляю отравленные стрелы». Примечание. Один из тезисов фэншуй, относящийся к школе формы, это прямая дорога, притягивающая инь. Конец примечания. «Чтобы изменить поток шацы и сицы». Примечание. Согласно фэншуй, энергию словно можно поделить на шацы, негативную, разрушающую и агрессивную энергию, шэнцы, живую, благоприятную, и застойную энергию, сицы. Конец примечания. «Ты прав», — потер подбородок Михоу. «Если эта кукла за нами шпионила, то зачем ей скрываться за стенами?» «Скоро узнаем», — пообещал Гуэй. «Передвинь эту вазу туда». Он указал на новое для нее место. Стоило Михоу сдвинуть вазу, как позади себя он услышал: «Отпустите!» — закричала появившаяся из ниоткуда девушка. Михоу был немного шокирован, а Гуэй тем временем подвинул учебный столик чуть в сторону. «Вот теперь не уйдешь!» Михоу перевел внимание на незнакомку и осмотрел с головы до ног. «Она призрак?» — уточнил демон. «Думаю, она Дифулинг», — ответил Гуэй. Примечание. Дифулинг — дух, привязанный к определенному месту, например, его захоронению или месту, к которому они были эмоционально привязаны при жизни. Конец примечания. «Значит, мы не меня освобождали, а призраков ловили?» Михо обиженно выпрямился. «Чтобы выиграть, нужно учиться у своих врагов», — самодовольно заявил Гуэй. «Девушка, а ты нам враг?» Она не ответила, поэтому Гуэй обошел ее и выглянул в коридор. «Здесь точно никого нет. Можешь говорить». Но девушка лишь снова потребовала ее отпустить. «Если не отпустите, я тут же вас прокляну!» — пообещала она. «На злого духа ты не похожа», — возразил Гуэй. «Так откуда тебе взять на проклятие силы? К тому же, если ты не злой дух, то что делаешь в этом доме?» «Я хочу сбежать!» — все же призналась она. «Значит, услышала про то, что я собираюсь освободить Михоу, и решила стать ему попутчицей», — улыбнулся мастер. «Если хочешь сбежать, то в этом доме ты совсем не по своей воле. Что тебя держит?» «Если не поможешь мне сбежать, то отпусти!» — потребовала девушка. «Можешь молчать, и тогда останешься здесь. Мы торопимся». «Меня зовут Циэр. Я была служанкой пятой госпожи». «Что здесь делает ее служанка?» — спросил Михоу. «Улань поймал меня, когда я была злым духом. Моя смерть не была спокойной, и я хотела отомстить. Но когда я узнала, что госпожа умерла, то больше мне не нужно было мстить. Вот только в этом доме остались мои кости». «Мстить госпоже?» Опершись локтем на рядом стоящую тумбу, уточнил Михоу. «Она не платила тебе жалования?» «Из-за нее Улань меня убил!» «Занятно», — прищурился Гуэй. «За что же?» «Скажу, когда выпустите». Михоу закатил глаза. «Ох уж эти женские штучки!» «Почему я должен тебе верить?» — спросил Гуэй. «Я из дома генерала Луосина. С вами был герой Юншен. Он меня знает». Долго ждать героя не пришлось. Уже через пару минут он появился в дверях. «Циэр?» — удивился Юншен. «Вот и подтвердили», — заключил Гуэй. «Брат Юн!» — окликнул его Михоу. «Не заходи в комнату! Тут шацы и сицы!» — предупредил обезьяна, довольный своими новыми познаниями. Гуэй спросил. «Скажи, брат Юн, почему эта девушка умерла?» «Не знаю», — искренне недоумевая, ответил Юншен. «Можно ли ей доверять?» «Она служила в доме брата Луосина и была личной служанкой пятой госпожи. Больше о ней я ничего не знаю». «Хорошо», — подытожил Гуэй. «Я поверю тебе, но помни. Обманешь, я знаю, где твои кости. И будь уверена, я за ними вернусь». По улицам разливался рассвет, раскрашивая дома в нежные оттенки розового. Пробуждались и принимались за работу люди. Сяоту больше не было страшно. Михо уже с беспокойством смотрел на бледного и покачивающегося писаря. «Ты жить-то будешь?» — не сводил с него глаз обезьяна. Сяоту брел вперед, похожий на недавно встреченных ими дзянши. «Мне казалось, мастер заберет мою душу. Чувствую, что потерял 5 кусочков моей собственной шэнцы, а может, 6 или 7. «Теперь я понимаю, почему он все-таки решил дать тебе время, а не забирать все разом. В любом случае, ты молодец!» Демон хлопнул его по спине с такой силой, что Сяоту чуть не споткнулся, но, улыбнувшись, повернулся. «Я знаю». Михоу поежился. Улыбка осунувшегося писаря выглядела жутко. Будешь улыбаться, когда я тебя откормлю!» Он сгреб Сяоту в охапку, помогая ему идти. Впереди шел такой же бледный Гуэй. Рядом с ним Юншен. Все следовали за призраком служанки, ведущей их к городской стене. Но до самой стены они не дошли, а свернули к одному из домиков возле нее. «Из этого дома ведет тайный туннель под стеной», — сообщила Цэр. «Через него пятая госпожа могла выходить в лес». «Зачем?» — удивился Михоу. «И снежная госпожа в душе была охотником». «Ты слишком много слушал глупых сказок», — укорил его Гуэй. «Вы не поверите, если скажу», — предупредила Цэр. «Мы постараемся», — заверил ее Михоу, но служанка лишь жестом пригласила их войти в дом. В полу и впрямь находился вход в туннель. «Госпожа приказала его вырыть втайне ото всех, даже от своего отца. Заплатила за это немалые деньги», — поделилась Цэр. Михоу спустился первым, освещая путь огнем, который держал на ладони. Сяоту и Гуэй замыкали колонну. Возле них летел огонек. Дасюн переживал за брата. «Но позже я узнала», — продолжала служанка, «что эти деньги госпожа могла бы не платить, ведь умерли все, кто знал правду». В туннеле было холодно и сыро, а в воздухе витал запах земли. «Все это время я пряталась от Улани», — сказала Цэр. «Точнее, меня прятали, но я желала рассказать всем правду». Наконец они вышли на свет. Туннель и правда привел их в лес за городом. Михоу недоверчиво спросил. «Сколько нам еще идти?» «Уже недалеко. Когда увидите, то поймете. Госпожа не так добра, как все считают, и не настолько любила генерала». «Постойте!» — насторожился и Юншен, обнажая свой меч. «Куда ты нас ведешь?» «И правда!» — согласился Михоу. «Та кукла улетела в лес, и нас ты ведешь туда же!» «Потому что мы идем в то же самое место», — попыталась объяснить Цэр. «Ты была в доме мастера», — возразил Юншен. «Значит, ты злой дух. Откуда нам знать, что ты не шпион и не предатель?» «Я не стану вас убеждать», — ответила Цэр и посмотрела на Гуэя. «Свое обещание я сдержала. Если вы не верите мне, идите сами». Она указала направление и, раскинув руки в стороны, оттолкнулась от земли, чтобы взлететь. «Куда?» — закричал Юншен. «Ждите, я ее догоню». «Не нужно!» — крикнула ему вслед Гуэй, но было уже поздно. Герой скрылся между деревьями. «Может, твой брат Юн прав?» — задумчиво спросил Михоу. «Не сказал бы, что она слабый дух, да и много не договаривает. Мне их догнать?» «Брат Юн за себя постоит. Пойдем дальше». С этими словами Гуэй сошел с тропы и направился в сторону, куда указала призрак. Вскоре их ждало вознаграждение. Не так далеко от города они обнаружили небольшую деревню, пустующую. Но почему в ней не было людей, никто не смог разумно объяснить. По обе стороны от дороги, ведущей к большому дому впереди, выстроились ветхие лачушки. Гуэй приоткрыл дверь одной из них и, осмотревшись, подумал о том, что в деревне никто никогда не жил. Сам дом, примыкающий к скале, по всей видимости, когда-то был жилым, но сейчас находился в запустении. «Можно мы больше не будем заходить в жуткие деревни и неприятные дома?» — умолял Михоу. Даже Сяоту начал осторожно ступать по скрипучим половицам. «Если мы сейчас уйдем?» — снова упрашивал Михоу. «Обещаю, я буду хорошим демоном». «Оставайся снаружи», — разрешил Гуэй. «И оставить вас двух коллег одних?» Обезьяна качнула растрепанной головой и размашистым шагом пошел вперед, тут же провалившись под сгнивший пол по пояс. «Мне здесь явно не нравится!» — прорычал он. Сяоту, насколько хватило сил, помог ему выбраться. Обычный путник наверняка остался бы в этом доме на ночь, но не Гуэй. Мастер знал, что никто не стал бы убивать личную служанку пятой госпожи, если бы та ни в чем не провинилась или не узнала что-то важное. Все трое приступили к поискам. Как ни странно, но тайный проход в одной из комнат обнаружился Ауту, точнее, Дасюн, огоньком залетевший в узкую щель. «Если мы из-за тебя умрем», — посмотрел на Гуэя обезьяна, «даже не думай меня искать в следующей жизни», и шагнул в неизвестность первым. Длинный туннель привел их в комнату. Потолок в ней был низким, поэтому казалось, будто он медленно опускается, придавливая их к земле. Михоу двинулся вперед, держа на ладони огонь и осматривая стены. «Гуэй!» — тихо позвал он, и мастер подошел ближе. Перед ними предстала картина, которую они ожидали увидеть меньше всего. К стене было прибито мужское тело, по всей видимости, того пропавшего бродяги, которого куклы утащили не так давно. Он был мертв. И свидетельствовали об этом не только гримаса ужаса и боли на его лице, но и начавшееся разложение, как и неаккуратно зашитый шрам от груди и по всему животу. Гуэй взял найденные тут же ножницы и к большому отвращению, но вместе с тем к любопытству Михоу и Сяоту, разрезал нити. Из живота вывалилась солома. «Он что, из него набитую куклу делает?» Закрыв нос, догадался Михоу. «Уверен, что да. Но у бродяги недостаточно собственной ци». «Зато у тебя ци предостаточно», — вновь верно угадал демон. «Гуэй?» — вдруг позвал женский голос. «Гуэй, скажи, что это правда ты!» Мастер с Михоу переглянулись и пошли на звук. Уж очень голос был знакомый. «Гуэй!» — радостно воскликнула женщина. «Хэйли?» В свете огня мастер увидел измученное лицо демоницы, прикованной к скале. Это и впрямь была пещера. «Вы же его убили?» — с надеждой спросила Хэйли. «Скажите, вы же это чудовище убили?» «Уланя?» — догадался Гуэй. «Уланя!» — воскликнула лисица. «Цепи не касайтесь!» — остановила она демона, желавшего ей помочь. «Я уже пыталась». «Как ты здесь оказалась?» — спросил Гуэй, осторожно обходя пещеру в поисках возможности освободить лисицу. «Его дом — ловушка». «Это нам известно. Как и то, что там обитает нечто. Я полагаю, совсем не опасное для мастера У». «Да, в том доме живет старик. Это его слуга». «Но ты далеко от его дома», — сказал Михоу. «Он уважаемый в городе человек», — возразил Гуэй. «Перевести ее сюда не составило бы для него труда». «Скажи», — ненадолго остановился мастер, — «это ты подала тому мальчишке монетку?» «Наверно», — замотала головой Хэйли. «Сколько я уже здесь?» «Если это была ты, то несколько недель». «Кажется, это было в середине весны», — неуверенно вспоминала лисица. «Как вы меня нашли?» «Мы искали не тебя, а дом», — признался Гуэй. «Нам помогла ЦР». «Постой!» — вмешался Михоу. «А откуда нам знать, что она не кукла, м?» «Вы о его бумажных куклах?» — закивала Хэйли. «Точно! Вы тоже ими можете быть!» Ее глаза вдруг наполнились страхом. «Братец Сяо!» — позвала она юношу. «Когда мы были в лесу, что я просила тебя передать Гуэю?» Сяоту раскраснелся. Все присутствующие в пещере тут же обратили на него внимание. Поэтому он не мог не ответить. «Хэйли меня поцеловала». Потыкал он пальцем щеку. «Гуэй!» — засмеялся Михоу. «Теперь и поцелуи через писарей передают». Но тот посмотрел на обезьяну неодобрительно. Над головами раздался звук хлопающих крыльев. Перелетела летучая мышь, заставив всех вспомнить, зачем они здесь. Гуэй осмотрел несколько знаков на цепи. «Ты что-то знаешь о пятой госпоже?» — спросил он. Хэйли отрицательно покачала головой. «Ничего, Юншен обязательно поймает служанку», — решил приободрить их Михоу. «Юншен вернулся?» — с надеждой спросила Хэйли. «Я же говорю, повторил Михоу. «Он ловит призрака. Скоро вернется». «Призрака?» — недоумевала Хейли. «Юншен по указу императора отправился в деревню, которую заполонили дзянши». «Но туда отправился Улань», — возразил Гуэй. «Он с ним?» Страх в глазах лисицы стал еще больше. «Когда брат Юн вернется, он все объяснит», — успокоил ее Гуэй. «Но откуда ты его знаешь?» Лисица не ответила. Гуэй присел и приобнял ее за плечи. «Хейли, он даже младше меня». С сочувствием и некоторым укором посмотрел на нее мастер. «Не мы выбираем, кого любить», — гневно ответила демоница. «А почему, зная имя Уланя, ты не стала им управлять?» — спросил Михоу и сам же прикрыл рот ладонью, осознав. «Если только это не его имя!» «Может, Улань и мастер фэншуя, но у него есть артефакты». Гуэй снова осмотрел демоницу. «Эта цепь принадлежит охотникам. Сяо Ту, сможешь попробовать достать вбитый в скалу кол?» Сяо Ту, конечно, посмотрел в указанную сторону, но даже смеяться сил у него не было. «Он и раньше был не очень-то уж сильным», — напомнил Михоу. «Хейли, а сама ты сможешь? У тебя как-никак 6 или 7 хвостов». 3, — сдерживая слезы, сообщила демоница. «Я никогда не встречала чудовище, подобное Уланю». На ее лице читался неподдельный ужас. «Ты когда-то видел человека, не имеющего ци?» — спросила она у Гуэя. Выражение лица темного мастера изменилось. Он не знал, что с этим делать. «Моему мужу 900 лет», — продолжила лисица. «Но даже он не рассказывал мне о таких существах, словно сама пустота, как и тот дух в его поместье. Ты ведь тоже заметил?» «Неудивительно, что я не смог увидеть его энергию и потому пропустил удар». Распахнув рубашку, Гуэй показал перебинтованную рану на животе. Хейли невольно потянулась, чтобы дотронуться до него. Гуэй взял ее холодную ладонь в ледяные свои и, заглянув демонице в глаза, пообещал. «Для меня тоже будет невозможно его победить. Рано или поздно о нем узнают бессмертные. Я обязательно сообщу о нем Фошану».